Глава восьмая. Через три дня приехала обещанная женщина с герценским бальзамом. А вместе с ней приехала Щитна с письмом, подписанным братьями и снабженным печатью Данфельда, капитан Лучников. В письме крестоносцы призывали небо и землю в свидетели обид, которые были им нанесены в Мазовии, и, угрожая местью Божьей, взывали о наказании за убийство их возлюбленного друга и гостя. Данфельд присоединил к письму и личную свою жалобу, требуя в словах одновременно смиренных и угрожающих расплаты за тяжкое увечье, причиненное ему, и смертного приговора чеху. Князь на глазах у капитана разорвал письмо, швырнул его на пол и сказал: «Магистр прислал этих злодеев-крестоносцев для того, чтобы они вели со мной дружеские переговоры. Они меня разгневали. Скажи же им от моего имени, что они сами убили гостя и хотели убить оруженосца, о чем я напишу магистру, причем прибавлю, чтобы он выбирал других послов, если хочет, чтобы я в случае войны его с королем польским не стал ни на ту, ни на другую сторону». «Милосердный государь», — отвечал капитан, — «только ли такой ответ должен я отнести благочестивым и могущественным братьям? Если этого недовольно, то скажи им еще, что я считаю их не рыцарями, а собачьими детьми». На этом дело и кончилось. Капитан уехал, потому что и князь в тот же день уехал в Цеханов. А осталась только сестра с бальзамом, которого недоверчивый ксенц Вышинок все-таки не хотел употребить в дело, тем более что больной прошедшую ночь хорошо уснул, а на следующее утро проснулся, правда, очень слабым, но уже без лихорадки. Как только князь уехал, сестра тотчас отправила обратно одного из своих слуг, как будто за новым лекарством, за яйцом Василиска, которое, как она говорила, обладало свойством возвращать силы даже умирающим. Сама же она ходила по дворцу, смиренная, не владеющая одной рукой, одетая, правда, по-мирски, но в одежду, похожую на монашескую, с четками в руках и с тыквой на поясе, какие обычно носят пилигримы. Хорошо говоря по-польски, она с величайшей заботливостью расспрашивала слуг и о Збышке, и о Данусе, который при случае подарила иерихонскую розу. На следующий день, когда Збышка спал, а девушка сидела в столовой, она подошла к ней и сказала: «Благослови вас Господь, паненка. Сегодня ночью после молитвы мне снилось, что среди метели шли к вам двое рыцарей, но один дошел раньше и окутал вас белым плащом, а другой сказал: я вижу только снег, а ее нет, и вернулся назад». Дануся, которой хотелось спать, тотчас раскрыла любопытные глазки и спросила: «А что это значит?» «Это значит, что вас получит тот, кто вас больше всех любит». «Это Збышка», — ответила девушка. «Не знаю, потому что лица его я не видела, видела только белый плащ, а потом сейчас же проснулась, потому что Господь Бог еженочно посылает мне боль в ногах, а руку и совсем у меня отнял». «А почему же вам не помог этот бальзам?» «Не поможет мне, панна, и бальзам, потому что это мне ниспослано за тяжкий грех мой, а если вы хотите знать, за какой, так я вам расскажу». Дануся кивнула головой в знак того, что хочет знать, и сестра продолжала: «Есть в ордене и послушницы, женщины, которые хоть и не приносят обета и даже могут быть замужними, но все же должны исполнять обязанности по отношению к ордену и слушаться приказаний братии. Та, которой предстоит такая милость и честь, получает от брата-рыцаря благочестивый поцелуй в знак того, что отныне должна служить ордену всеми своими поступками и словами». «Ах, паненка! И мне тоже предстояло удостоиться этой великой милости, но я в греховности своей, вместо того, чтобы принять ее с благодарностью, совершила тяжкий грех и навлекла на себя наказание». «Что же такое вы сделали?» «Брат Данвельд пришел ко мне и дал мне монашеский поцелуй, а я, думая, что он делает это из какого-нибудь легкомыслия, подняла на него безбожную свою руку». Тут она стала ударять себя в грудь и несколько раз повторила: «Боже, милостью буди мне грешной». «И что же случилось?» — спросила Дануся. «И тотчас отнялась у меня рука, и с той поры я калека. Молодая была и глупа, не знала всего, но все же наказание меня постигло. Ибо если даже женщине покажется, что брат хочет совершить что-либо дурное, она должна предоставить суд над ним Богу, а сама не смеет противиться, потому что кто станет противиться ордену или рыцарю его, того постигнет гнев Божий». Дануся слушала эти слова с неприятным чувством и со страхом, а сестра стала вздыхать и продолжала жаловаться. «Я и теперь еще не стара», — говорила она, — «мне всего только 30 лет, но Господь сразу отнял у меня и молодость, и красоту». «Если бы не рука, вы бы еще не могли жаловаться», — отвечала Дануся. Наступило молчание. Вдруг сестра, словно что-то припомнив, сказала: «А ведь мне снилось, что какой-то рыцарь обернул вас на снегу белым плащом. Может быть, это был крестоносец? Ведь они тоже носят белые плащи». «Не хочу я ни крестоносцев, ни их плащей», — ответила девушка. Но дальнейший разговор прервал ксёнц Вышинок, который, войдя в комнату, кивнул Данусе головой и сказал: «Благодари же Бога и ступай к Збышке. Он проснулся и просит есть. Ему стало заметно лучше». Так и было на самом деле. Збышка чувствовал себя лучше, и ксёнц Вышинок был уже почти уверен, что он будет здоров, как вдруг неожиданное событие разрушило все расчеты и надежды. От Юранда прибыли посланные с письмом к княгине, содержавшим самые дурные и страшные новости. В Спыхове сгорела часть Юрандова городка, а сам он при тушении пожара был ушиблен горящей балкой. Ксёнц Калеб, писавший письмо от его имени, сообщал, правда, что Юранд еще может выздороветь, но что искры и уголья так прижгли ему единственный остававшийся у него глаз, что ему грозит неизбежная слепота. Поэтому Юранд приказывал дочери тотчас приехать в Спыхов, ибо он хочет еще раз увидеть ее, прежде чем мрак окончательно его окутает. Он говорил также, что с этих пор она должна остаться при нем, потому что если даже у нищих слепцов, выпрашивающих подаяние у добрых людей, есть по поводырю, который водит их за руку и указывает дорогу, то почему он должен быть лишен этого последнего утешения и оставлен умирать среди чужих? В письме выражалась смиренная благодарность княгине, воспитавшей девушку как родная мать, а в конце Юранд обещал, что хоть слепым, а приедет еще раз в Варшаву, чтобы упасть к ногам княгини и просить ее о том, чтобы в будущем она не оставляла Данусю своими милостями. Княгиня, когда отец Вышинок прочел ей это письмо, некоторое время не могла произнести ни слова. Она надеялась, что когда Юранд, раз 5 или 6 в году приезжавший к дочери, приедет на ближайшие праздники, тогда она собственными силами и при помощи князя Януша склонит его на сторону Збышки и добьется его согласия на скорую свадьбу. Между тем письмо это не только разрушало ее планы, но и в то же время лишало ее Дануси, которую она любила наравне с собственными детьми. Ей пришло в голову, что Юранд может сейчас же выдать девушку за кого-нибудь из соседей, чтобы прожить остаток дней среди своих. Нечего было и думать о том, чтобы Збышка ехал в Спыхов, потому что ребра его только что начинали срастаться, а кроме того, кто мог знать, как бы он был принят в Спыхове. Княгиня же знала, что Юранд в свое время решительно отказал ему в Данусе и ей самой сказал, что по каким-то тайным причинам никогда не согласится на их брак. И вот в тяжелом расстройстве велела она позвать к себе старшего из прибывших людей, чтобы расспросить его о спыховском несчастье и в то же время узнать что-нибудь о намерениях Юранда. И она даже удивилась, когда на ее зов пришел человек, совершенно незнакомый, а не старик Талима, носивший за Юрандом щит и обычно приезжавший с ним вместе. Но незнакомец ответил ей, что Талима опасно ранен в последней битве с немцами и борется в Спыхове со смертью, а Юранд, сраженный мучительной болезнью, просит как можно скорее вернуть ему дочь, потому что видит все хуже и через несколько дней, пожалуй, и вовсе ослепнет. Посланный даже настоятельно просил, чтобы как только лошади отдохнут, можно было сейчас же увести девушку. Но так как был уже вечер, княгиня решительно воспротивилась этому, в особенности потому, что не хотела окончательно убивать Збышку и Данусю внезапной разлукой. А Збышка уже знал обо всем и лежал, точно его ударили обухом по голове. Когда же княгиня вошла к нему и, ломая руки, еще с порога воскликнула: «Нет выхода, ведь отец!» Он как эхо повторил за ней: «Нет выхода!» И закрыл глаза, как человек, который надеется, что сейчас придет к нему смерть. Но смерть не пришла, хотя в груди его все возрастало горе, а в голове носили все более и более мрачные мысли, подобные тучам, которые, гонимые вихрем одна на другую, застилают солнце и гасят на свете всякую радость. Дело в том, что Збышка, как и княгиня, понимал, что если Дануся уедет, вспыхав, она для него почти потеряна. Тут все были к нему расположены. Там Юранд, быть может, даже примет его, но выслушать не захочет, особенно если его связывает клятва или еще какая-нибудь причина столь же важная, как обет, данный Богу. Впрочем, где ему ехать вспыхав, если он болен и еле может пошевельнуться на постели? Несколько дней тому назад, когда, по милости князя, достались ему золотые шпоры и рыцарский пояс, он думал, что радость пересилит в нем болезнь, и от всей души молился, чтобы поскорее встать и сразиться с крестоносцами. Но теперь он опять потерял всякую надежду, потому что чувствовал, что если у его ложа не будет Дануси, то вместе с ней у него исчезнут и желание жить, и силы для борьбы со смертью. Вот настанет завтрашний день, потом послезавтрашний придет, наконец и сочельник, а кости его будут все так же болеть, и так же будет он терять сознание. И не будет возле него ни той ясности, которая распространяется от Дануси по всей комнате, ни радости смотреть на нее. Что за радость? Что за счастье было по нескольку раз в день спрашивать: «Ты меня любишь?» И видеть потом, как она закрывает смеющиеся, стыдливые глаза рукой или наклоняется и говорит: «А то кого же?» Теперь останется только болезнь, да печаль, да тоска, а счастье уйдет и не вернется. Слезы заблестели на глазах Збышки и потекли по щекам. Потом он обратился к княгине и сказал: «Милостивая повелительница, я так думаю, что больше уже не увижу Данусю никогда в жизни». А княгиня сама, охваченная горем, ответила: «Да и неудивительно будет, если ты умрешь с горя. Но Господь Бог милостив». Но через несколько времени, чтобы хоть несколько ободрить его, она прибавила: «От слова не станется, но если бы Юранд умер раньше тебя, то опека над Данусей перешла бы к князю и ко мне, а уж мы бы сейчас же выдали девочку за тебя». «Когда он там умрет?» — отвечал Збышка. Но вдруг, видимо, какая-то новая мысль мелькнула у него в уме. Он приподнялся, сел на постели и сказал изменившимся голосом: «Милосердная государыня!» Но его перебила Дануся, которая вбежала со слезами и еще с порога стала восклицать: «Так ты уже знаешь, Збышка? Ох, жалко мне отца, но жаль тебя, бедняжка!» Но Збышка, когда она подошла к нему, обнял свою возлюбленную здоровой рукой и заговорил: «Как же мне жить без тебя, девушка? Не затем ехал я сюда через леса и реки, не затем клялся я, служил тебе, чтобы тебя лишиться. Эх, не поможет печаль, не помогут слезы, не поможет и сама смерть, потому что хоть трава надо мной вырастет, душа моя тебя не забудет даже у Иисуса Христа во дворце и у Бога Отца в покоях. И вот что. Выхода нет, но должен быть выход, потому что иначе нельзя. Кости мои болят, но хоть ты упади, княгине, к ногам, потому что я не могу, и проси смилостивиться над нами». Дануся, услышав это, тотчас же бросилась к ногам княгини и, обхватив их руками, спрятала свое личико в складках ее тяжелого платья, а княгиня посмотрела на Збышку полными жалости, но все же и удивленными глазами. «В чем же я могу над вами смилостивиться?» — спросила она. «Если я не пущу ребенка к больному отцу, то навлеку на себя гнев Божий». Збышка, поднявшийся было на постели, снова упал на подушке и несколько времени не отвечал ничего, потому что у него перехватило дыхание. Но понемногу он стал приближать лежащие на груди руки одну к другой и, наконец, сложил их молитвенно. «Отдохни», — сказала княгиня, — «а потом скажи, что тебе нужно. А ты, Дануся, пусти мои колени. «Пусти колени, но не вставай и проси вместе со мной», — проговорил Збышка. Потом слабым, прерывающимся голосом продолжал. «Юран был против меня в Кракове. Будет против и здесь. Но если бы Ксенс Вышенок повенчал меня с Данусей, то пусть потом она едет вспыхов. Тогда уже никакая человеческая власть не отнимет ее у меня». Слова эти были для княгини Анны так неожиданны, что она даже вскочила со скамьи, потом снова села и, как бы не понимая, как следует, в чем дело, сказала: «Господи Боже мой, Ксенс Вышенок? Милосердная госпожа!» — просил Збышка. «Милосердная госпожа!» — повторяла за ним Дануся, снова обнимая колени княгини. «Да как же это можно без разрешения отца?» «Закон Божий сильнее», — отвечал Збышка. «Побойся же ты Бога! Кто отец, если не князь? Кто мать, если не вы, милосердная госпожа?» А Дануся воскликнула: «Милосердная матушка!» «Правда, я ей была и есть все равно, что мать», — сказала княгиня. «И из моих же рук сам Юранд получил жену. Правда. И если бы повенчать вас, то все дело кончено. Может быть, Юранд и посердился бы, но ведь он тоже обязан повиноваться князю, как своему господину. Кроме того, можно бы ему сначала не говорить, и только если он захочет выдать девочку за другого или постричь в монахини, а если он дал какую-нибудь клятву, то и вины с его стороны не будет. Против воли Божьей никто ничего не сделает. Господи, может быть, в том и есть воля Божья?» «Иначе и быть не может», — скричал Збышка. Но княгиня, еще охваченная волнением, сказала: «Погодите, дайте мне опомниться. Если бы князь был здесь, я бы прямо пошла к нему и спросила, отдать Данусю или не отдавать. Но без него я боюсь. У меня даже дух захватило, а тут и времени нет подумать, потому что девочке надо завтра ехать. Ох, Господи Иисусе Христе! Ехала бы она замужняя, все было бы хорошо. Только я не могу опомниться. Страшно мне чего-то. А тебе не страшно, Дануся? Ответь же!» «Без этого я умру», — перебил ее Збышка. А Дануся встала от колен княгини, и так как добрая госпожа не только приблизила ее к себе, но и ласкала, то она обняла ее за шею и стала целовать изо всех сил. Но княгиня сказала: «Без отца Вышенка я вам ничего не скажу. Беги же скорее за ним». Дануся побежала за отцом Вышенком, а Збышка повернул свое бледное лицо к княгине и сказал: «Что предназначил мне Господь Бог, то и будет. Но за это утешение, милосердная госпожа, да наградит вас Господь». «Подожди благодарить меня», — отвечала княгиня, «потому что еще неизвестно, что будет. И кроме того, ты должен мне поклясться своей честью, что если свадьба состоится, ты не запретишь девочке сейчас же ехать к отцу, чтобы тебе и ей, упаси Боже, не навлечь на себя его проклятие». «Клянусь честью», — сказал Збышка. «Так помни же, а Юранду девочка пусть сначала ничего не говорит. Лучше сразу не поражать его новостью. Мы пошлем за ним из Цеханова, чтобы он приехал с Данусей, и тогда я сама скажу ему, или же попрошу князя. Как увидит он, что ничего не поделаешь, так и согласится. Ведь ты не был ему противен?» «Нет», — сказал Збышка, — «я не был ему противен, так что в душе он, пожалуй, даже рад будет, что Дануся за меня вышла. А если он клялся, то в том, что он не сдержал клятвы, его вины не будет». Приход ксенза Вышенка и Дануси прервал дальнейший разговор. Княгиня сейчас же призвала ксенза на совещание и с увлечением стала рассказывать ему о намерении их Збышки, но он, едва услыхав, о чем речь, перекрестился от изумления и сказал: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Как же я могу это сделать? Ведь теперь пост!» «Боже мой, правда!» — вскричала княгиня. Настало молчание. Только расстроенные лица показывали, каким ударом были для всех слова ксенза Вышенка. Но он сказал, помолчав: «Если бы было разрешение, я бы не противился, потому что мне вас жаль. А разрешение Юранда я не обязательно стал бы спрашивать, потому что раз милосердная госпожа позволяет и ручается за согласие князя, повелителя нашего, так ведь они же отец и мать всей Мазовии. Но без разрешения епископа не могу. Эх, если бы был с нами епископ Якуб из Курдваново! Может быть, он не отказал бы дать разрешение, хоть это суровый ксенс, не такой, каков был его предшественник, епископ Мамфиолус, который на все оговаривал. Ладно, ладно. Епископ Якуб из Курдваново очень любит и меня, и князя, заметила княгиня. Потому-то я и говорю, что он не отказал бы в разрешении. На то есть причины. Девочка должна ехать, а этот юноша хворает и может умереть. В случае смерти. Но без разрешения никак нельзя. Я бы потом упросил епископа Якуба о разрешении. И хоть он, будь Бог весь какой строгий, он не откажет мне в этой милости. Ах, я ручаюсь, что не откажет. На это ксенц Вышинок, который человек был добрый и мягкий, сказал: «Слово помазанницы Божией — великое слово. Боюсь я епископа, но это великое слово. Кроме того, юноша мог бы дать обет пожертвовать что-нибудь в Плотский кафедральный собор. Не знаю. Во всяком случае, пока не придет разрешение, это останется грехом, и не чьим-нибудь, а моим. Правда, Господь Бог милосерд, и если кто согрешит не для своей корысти, а из сострадания к чужому горю, то он прощает тем легче, но грех будет. А если вдруг епископ заупрямится, кто мне тогда даст отпущение грехов?» «Епископ не заупрямится!» — вскричала княгиня Анна. А Збышка сказал: «У Сандоруса, который со мной приехал, есть отпущение на все грехи». Может быть, ксенц Вышинок и не вполне верил в индульгенции Сандоруса, но рад был ухватиться за что угодно, только бы прийти на помощь Збышке с Данусей, потому что он очень любил девушку, которую знал с раннего детства. Наконец он подумал, что в самом худшем случае его может постигнуть церковное покаяние, а потому обратился к княгине и сказал: «Я ксенц, но я и слуга князя. Как же вы прикажете, милосердная госпожа?» «Я не хочу приказывать, а буду просить», — отвечала княгиня. «Но если у этого Сандоруса есть отпущение...» «У Сандоруса есть. Все дело в епископе. Строго он судит со своими канониками в Плотске». «Епископа вы не бойтесь. Он, я слыхала, запретил ксензам носить мечи, арбалеты и делать прочие вольности». Ксенц Вышинок поднял глаза и руки кверху. «Так пусть же все будет по вашей воле». При этих словах всеми сердцами овладела радость. Збышка снова сел на постели, а княгиня, Дануся и отец Вышинок сели рядом и стали обсуждать, как все сделать. Они решили сохранить все в тайне, чтобы ни одна живая душа об этом не знала. Они также решили, что и Юранд не должен знать ничего, пока сама княгиня не объявит ему всего в Цеханове. Зато ксенц Вышинок должен был написать письмо от княгини к Юранду, чтобы тот сейчас же приезжал в Цеханов, где могут найтись для его увечий лучшие лекарства и где одиночество не так будет томить его. Наконец порешили, что Збышка и Дануся будут сейчас исповедаться, а венчание состоится ночью, когда все улягутся спать. Збышке пришло в голову взять оруженосца Чеха в свидетели брака, но он оставил это намерение, вспомнив, что получил Чеха от Егенки. На мгновение она возникла в его воспоминании как живая, и ему показалось, что он видит ее румяное лицо, заплаканные глаза и слышит умоляющий голос: «Не делай этого! Не плати злом за добро и горем за любовь!» И вдруг его охватила страшная жалость к ней, потому что он чувствовал, что ей будет нанесена тяжкая обида, от которой она не найдет утешения ни в Сгожелецком доме, ни в глубине лесов, ни в поле, ни в подарках аббата, ни в ухаживаниях Чтана и Вилька. И в душе он сказал ей: «Пошли тебе, Господь, девушка, всего самого лучшего. Но хоть и рад бы я за тебя в огонь и в воду, а ничего не могу поделать». И в самом деле убеждение, что это не в его власти, принесло ему облегчение и возвратило спокойствие, так что он сейчас же стал думать о Данусе и о свадьбе. Но он не мог обойтись без помощи Чеха, и хотя решил умолчать перед ним о том, что должно было произойти, все же велел позвать его и сказал: Сегодня я буду исповедоваться и причащаться, поэтому одень меня как можно лучше, как если бы я собирался идти в королевские покои». Чех немного испугался и посмотрел ему в лицо. Поняв это, Збышка сказал: «Не бойся, люди исповедуются не только перед смертью, а тем более, что приближаются праздники, на которые ксенц Вышинок с княгиней уедут в Цеханов, и к Синзани будет ближе, чем в Прасныше». «А вы, ваша милость, не поедете?» — спросил оруженосец. «Коли выздоровею, то поеду, но это все в руках Божьих». Чех успокоился, побежал к корзинам и принес тот белый, отбитый у фризов кафтан, в который рыцарь обычно одевался при больших торжествах, а также красивый коврик, чтобы покрыть ноги и постель. Потом, при помощи двух турок приподняв Збышку, он умыл его, причесал его длинные волосы, которые обвязал красной лентой, прислонил его спиной к красным подушкам и, радуясь делу своих рук, сказал: «Кабы вы, ваша милость, могли плясать, так впору бы хоть и свадьбу справить». «А все-таки пришлось бы обойтись без пляски», — с улыбкой ответил Збышка. Между тем княгиня также обдумывала в своей комнате, как бы одеть Данусю, потому что для женщины это было дело важное, и она ни за что не позволила бы, чтобы ее любимая воспитанница шла под венец в будничном платье. Служанки, которым сказали, что девушка тоже одевается в цвета невинности для исповеди, легко нашли в сундуке белое платьице, но беда заключалась в убранстве головы. При мысли об этом княгиню охватила какая-то странная грусть, и она разжалобилась. «Сиротка ты моя», — говорила она, — «где я найду для тебя в этом лесу венок из руты? Нет здесь ни цветка, ни листочка, разве только где-нибудь под снегом зеленеет мох». И Дануся, стоя уже с распущенными волосами, тоже загрустила, потому что и ей хотелось венка. Но вскоре она указала на гирлянды бессмертников, висящие по стенам комнаты, и сказала: «Хоть бы из этого свить веночек, потому что другого мы ничего не найдем, а Збышка возьмет меня и в таком венке». Княгиня сперва не хотела на это согласиться, боясь дурного предзнаменования. Но так как в доме, куда приезжали только на охоту, не было никаких цветов, то решено было остановиться на бессмертниках. Между тем пришел ксенц Вышинок, который уже кончил исповедь Збышки, и увел исповедаться Данусю. Потом наступила глухая ночь. Слуги после ужина, по приказанию княгини, отправились спать. Посланные Юранда улеглись кто в людской, кто возле лошадей в стойлах. Вскоре огни в людских подернулись пеплом и погасли, и, наконец, в лесном домике настала совершенная тишина. Только собаки время от времени лаяли на волков, поворачивали морды в сторону леса. Однако у княгини, у отца Вышинка и у Збышки окна не переставали светиться, бросая красные отсветы на снег, покрывавший двор. Они сидели тихо, слушая биение собственных сердец, тревожные и охваченные торжественностью минуты, которая должна была сейчас настать. После полуночи княгиня взяла Данусю за руку и повела ее в комнату Збышки, где отец Вышинок уже ждал их со святыми дарами. В комнате ярко пылал камин, и при его резком, но неровном свете Збышка увидел Данусю, немного бледную от бессонницы, белую, в венке из бессмертников, в тяжелом, не спадавшем до самой земли платье. Веки ее были от волнения полузакрыты, руки опущены вдоль тела, и в таком виде она напоминала рисунок с цветного церковного окна. При виде ее Збышку охватило удивление, он подумал, что не земную девушку, а какого-то небесного духа собирается он взять в жены. Еще раз подумал он это, когда, сложив руки, она стала на колени перед причастием и, откинув голову назад, совершенно закрыла глаза. В этот миг она даже показалась ему умершей, и страх схватил его за сердце. Но это продолжалось недолго, потому что, услышав голос ксенца «Се агнец Господень», он сам сосредоточился, и мысли его унеслись к Богу. В комнате слышен был теперь только торжественный голос ксенца Вышинка: «Господи, недостоин я!» До потрескивания искр в камине, до упрямые, но унылые песни сверчков где-то в щелях его. За окнами поднялся ветер, прошумел в заснеженном лесу, но сейчас же утих. Сбышка и Дануся молчали. Аксен с вышинок взял чашу и отнес ее в домовую часовенку. Вскоре он возвратился, но не один, а с рыцарем Делоршем, и, видя удивление на лицах присутствующих, сперва приложил палец к губам, словно хотел предупредить какое-то неожиданное восклицание, а потом сказал: «Я подумал, что будет лучше иметь двух свидетелей бракосочетания, а потому заранее предупредил этого рыцаря, который поклялся мне честью и ахенскими святынями хранить тайну до тех пор, пока будет нужно». Рыцарь Делорж преклонил колено сперва перед княгиней, потом перед Данусей, а затем встал и стоял молча, одетый в торжественную броню, по изгибам которой пробегали красные отсветы огня. Стоял высокий, неподвижный, как бы пораженный восторгом, ибо и ему эта белая девушка в венке бессмертников показалась каким-то ангелом, виденным на окне готического собора. Но Ксенс уже поставил ее у постели Сбышки и, набросив им на руки епитрахиль, начал обряд. По доброму лицу княгини катились слеза за слезой, но в душе она в эту минуту не чувствовала тревоги, потому что она думала, что поступает хорошо, соединяя этих двух прекрасных и невинных детей. Делорж во второй раз преклонил колени и, опираясь на рукоять меча, казался рыцарем, пред которым предстало видение. Сбышка и Дануся по очереди повторяли слова Ксенза: «Я беру тебя себе». А этим тихим и сладостным словам снова вторили сверчки в щелях камина, да трещал в нем огонь. Когда обряд был окончен, Дануся упала к ногам княгини, которая благословила обоих и, поручив их покровительству небесных сил, сказала: «Радуйтесь теперь, потому что она уж твоя, а ты ее». Тогда Сбышка протянул свою здоровую руку Дануся, а она обняла его ручонками за шею, и некоторое время слышно было, как они повторяли друг другу, прижав губы к губам: «Ты моя, Дануся! Ты мой, Сбышка!» Но Сбышка тотчас же ослабел, потому что волнения были ему не по силам, и, упав на подушки, стал тяжело дышать. Однако он не впал в забытье, не перестал улыбаться Дануся, которая вытирала его лицо, покрытое холодным потом, даже не перестал повторять: «Ты моя, Дануся!» в ответ на что она каждый раз наклоняла белокурую свою голову. Зрелище это окончательно растрогало рыцаря Делорша, и он объявил, что ни в одной стране не приходилось ему видеть сердец столь чувствительных, а потому он торжественно клянется, что готов сразиться в конном или пешем поединке с любым рыцарем, чернокнижником или драконом, который посмел бы чинить препятствия их счастью. И он в самом деле поклялся в этом, тотчас же на крестообразной рукоятке мизерикордии, то есть маленького меча, служившего рыцарем для добивания раненых. Княгиня и отец вышинок призваны были в свидетели этой клятвы. Но княгиня, не понимая свадьбы без какого-нибудь веселья, принесла вина, и они стали пить его. Ночные часы протекали один за другим. Сбышка, поборов свою слабость, снова прижал к себе Данусю и сказал: «Если Господь Бог отдал тебя мне, никто тебя у меня не отнимет. Но мне жаль, что ты уезжаешь, моя ненаглядная». «Мы с отцом приедем в Цеханов», — отвечала Дануся. «Только бы на тебя хворь какая-нибудь не напала, или еще что-нибудь. Спаси тебя, Господи, от несчастья. Ты должна ехать в Спыхов, я знаю. Господа Бога да милосердную госпожу надо благодарить за то, что ты уже моя. Брака никакая человеческая сила не расторгнет». Но так как венчание это свершилось ночью, и так как сейчас же после него должна была наступить разлука, то временами какая-то странная печаль охватывала не только Сбышку, но и всех. Разговор обрывался. Время от времени огонь в камине ослабевал, и лица погружались во мрак. Тогда Ксенс вышинок бросал на уголье новые полена, а когда в трубе что-то жалобно застонало, как часто бывает от свежих дров, он говорил: «Душа нераскаянная, чего ты хочешь?» Отвечали ему сверчки, а потом вспыхивающий ярче огонь, извлекавший из мрака бессонные лица присутствующих, отражавшийся в латах рыцаря Делорша и озарявший белое платьице и венок из бессмертников на голове Дануси. Собаки на дворе снова стали лаять в сторону леса, Таким лаем точно чуяли волков. И по мере того, как протекали ночные часы, все чаще воцарялось молчание. И, наконец, княгиня сказала: «Боже мой, так ли должно быть после свадьбы? Лучше бы идти спать, но уж если нам надо бодрствовать до утра, то сыграй нам еще раз, милая, последний раз перед отъездом, сыграй мне избышки». Дануся, которая чувствовала усталость и которую клонила ко сну, рада была хоть чем-нибудь развлечься, поэтому она сбегала за лютней и, вернувшись с ней, села у постели избышки. «Что играть?» — спросила она. «Что?» — сказала княгиня. «Что же, как не ту песню, которую ты пела в Тынце, когда Збышка увидел тебя в первый раз?» «Ах, помню и не забуду до смерти», — сказал Збышка. «Чуть бывало услышу где-нибудь это, так и потекут у меня из глаз слезы». «Так я спою», — сказала Дануся. И она заиграла на лютне, а потом, вскинув по обыкновению головку кверху, запела. Но вдруг голос ее оборвался, губы задрожали, а из-под сомкнутых век слезы, помимо ее воли, потекли по щекам. Некоторое время она старалась не выпустить их из-под век, но не могла, и под конец откровенно расплакалась, точь-в-точь, как тогда, когда в последний раз пела эту песню для Збышки в краковской тюрьме. «Дануся! Что с тобой, Дануся?» — спросил Збышка. «Что ты плачешь? Какая же это свадьба?» — воскликнула княгиня. «Чего?» «Не знаю», — рыдая отвечала Дануся. «Так мне грустно, так жаль. Збышку и вас». Все взволновались и стали ее утешать, уверять, что отъезд этот ненадолго и что, наверное, еще к Рождеству они с Юрандом приедут в Цеханов. Збышка снова обнял ее рукой, прижал к груди и поцелуями утирал с ее глаз слезы. Но тяжелое чувство осталось в сердцах у всех, и в этом тяжелом чувстве пробегали у них ночные часы. Вдруг на дворе раздался звук, такой пронзительный и внезапный, что все вздрогнули. Княгиня, вскочив со скамьи, воскликнула: «Ах, боже мой, да это заскрипел на колодце журавль, лошадей поят!» Аксен с вышинок посмотрел в окно, в котором стеклянные кусочки становились серыми, и проговорил: «Ночь уж бледнеет, и наступает день. Богородица, Дева, радуйся». Потом он вышел из комнаты и, вернувшись через несколько времени, сказал: «Светает, хотя день будет пасмурный. Это люди Юранда поют лошадей. Пора тебе в дорогу, бедняжка». При этих словах и княгиня, и Дануся громко заплакали, и обе вместе со Збышкой стали причитать, как причитают простые люди, когда им приходится расставаться, то есть так, что было в этом причитании что-то похожее на обряд. Вместе с тем это был не то плач, не то пение, выливающиеся из простых душ по такой же естественной причине, как из глаз льются слезы. Но Збышка в последний раз прижал Данусю к груди и держал ее долго, до тех пор, пока у него хватило дыхания, и пока княгиня не оторвала ее от него, чтобы переодеть ее на дорогу. Между тем рассвело совершенно. Все во дворце проснулись и стали приниматься за дела. К Збышке вошел чех, оруженосец, узнать о его здоровье и спросить, не будет ли приказаний. «Придвинь постель к окну», — сказал ему рыцарь. Чех с легкостью придвинул постель к окну, но удивился, когда Збышка велел ему отворить окно. Однако он послушался этого приказания и только накрыл своего господина собственным кожухом, потому что на дворе было холодно, хоть и пасмурно, и шел мягкий густой снег. Збышка стал смотреть. На дворе сквозь летящие из туч хлопья снега видны были сани, а вокруг них на взъерошенных и окутанных паром лошадях сидели люди Юранда. Все были вооружены, а у некоторых на кожухах были медные бляхи, в которых отражались бледные и унылые лучи дня. Лес совсем занесло снегом, плетней нельзя было разглядеть. Дануся еще раз вбежала в комнату Збышки, уже закутанная в тулупчик и лисью шубу. Она еще раз обняла его за шею и еще раз сказала ему на прощание: «Хоть и уезжаю, а все-таки я твоя». А он целовал ее руки, щеки и глаза, еле заметно из-под лисьего меха, и говорил: «Храни тебя Господь, спаси тебя Господь, теперь ты моя, моя до смерти». А когда ее снова оторвали от него, он поднялся и сколько мог приложил голову к окну и стал смотреть. И вот сквозь снежные хлопья, словно сквозь какое-то покрывало, он видел, как Дануся садилась в сани, как княгиня долго держала ее в объятиях, как целовали ее придворные девушки и как ксенц вышинок осенил ее на дорогу крестным знамением. Перед самым отъездом она еще раз обернулась к нему и протянула руки. «Оставайся с Богом, Збышка! Дай Бог увидеть тебя в Цеханове!» Но снег шел такой частый, словно хотел все заглушить и все закрыть от взоров. И эти последние слова донеслись до них так глухо, что обоим показалось, что они окликают друг друга уже издалека.